Курение. Знаменитый писатель как жертва вредной привычки. Нет ничего проще, чем бросить курить. Я точно знаю, я делал это тысячи раз, говаривал Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, он же Марк Твен. Писатель начал курить в 8 лет и не прекращал до самой смерти. В день Твен выкуривал больше 20 сигар. По воспоминаниям друзей, он зажигал первую еще до того, как встать с постели, и нередко засыпал с сигарой во рту. Писатель знал, что курение вредит здоровью, хотя в те времена у врачей еще не было такой исчерпывающей статистики по болезням, которые провоцируются сигаретами. Он обожал курить и не мог жить без никотина. Твен курил все, даже окурки. Вот как он описывает подобный эпизод в автобиографии. «Я не курил уже целых 3 месяца, и невозможно описать словами, насколько сильно я жаждал вдохнуть дым. Я курил и был совершенно счастлив. Не знаю, что за бренд это был. Наверное, это была не самая хорошая сигара, иначе бы тот, кто курил ее до меня, не выбросил ее так быстро. Но для меня это была лучшая сигара, когда-либо сделанная в мире. Куривший ее до меня счел бы точно так же, если бы перед этим был 3 месяца лишен табака. Я смолил окурок, не ощущая никакого стыда. В те времена я был куда менее благородным, чем нынче. Но и сегодня я выкурил бы его точно так же». По данным Всемирной организации здравоохранения, на 2015 год в мире насчитывается 1 100 000 000 курильщиков, 6 миллионов из которых ежегодно расплачиваются за свою привычку жизнью. Марк Твен вырос в городке Ганнибал, где производство сигар было одной из важнейших отраслей промышленности, а их курение – главным способом проводить досуг. Многие начинают курить под давлением социума, однако исследования показывают, что риск заработать зависимость от никотина определяется генами минимум на 50%. Никотин приятен потому, что стимулирует дофаминовую систему. Этим обусловлена непреодолимая тяга курильщиков к сигаретам. Так случилось, что молекулы никотина очень похожи на нейромедиатор ацетилхолин, поэтому они замечательно обманывают ацетилхолиновые рецепторы в мозгу. Таких рецепторов особенно много в мезолимбическом тракте, дофаминергическом нервном пути, который в частности обслуживает систему поощрения. Мы подробно говорили о нем в главе 3. Когда вы затягиваетесь сигаретой, никотин из дыма проникает в кровеносные сосуды в легких и оттуда поступает в мозг, где связывается с ацетилхолиновыми рецепторами и стимулирует выброс дофамина. Никотин присоединяется к рецепторам в мозгу у любого, кто вдохнул табачный дым, но вот мощность дофаминового ответа и его эффект определяются генами конкретного человека, в первую очередь теми, которые контролируют дофаминовую систему. В итоге кто-то, пару раз покурив за компанию в школьном туалете, бросает это дело, удивляясь, что такого находят в сигаретах другие, а у кого-то формируется зависимость. Обладатели неправильных дофаминовых рецепторов все время пытаются получить порцию нейромедиатора, и сигареты им в этом помогают. Один из генов, виновных в повышенной тяге к никотину, ген дофаминового рецептора DRD3. Кодируемые этим геном рецепторы типа D3 в большом количестве синтезируются в разных частях системы поощрения и в первую очередь в прилежащем ядре. Никотин стимулирует ацетилхолиновые рецепторы, сидящие на нервных клетках в вентральной области покрышки, средоточии дофаминергических нейронов. Возбудившись от стимуляции ацетилхолиновых рецепторов, они выбрасывают нейромедиатор. Как вы помните, дофамин выделяется из кончиков длинных отростков под названием аксоны, которые тянутся по всему мезолимбическому тракту. В итоге пара затяжек, и дофамин буквально заливает прилежащее ядро, главный центральный процессор системы поощрения. Здесь молекулы дофамина связываются с рецепторами D3 и D1. Рецепторы D3, которые кодируются одним из минорных вариантов гена DRD3, сильнее удерживают нейромедиатор, то ли продлевая приятный эффект от затяжки, то ли стимулируя человека затянуться вновь, если вспомнить гипотезу, что дофамин сам по себе не дает чувства удовольствия. У белых обладателей таких рецепторов быстрее формируется зависимость, и им сложнее отказаться от сигарет. Для афроамериканцев с 2 нехорошими вариантами риск никотиновой зависимости не отличался от среднего по популяции. Почему полиморфизмы DRD3 по-разному проявляют себя у белых и темнокожих неясно. Одной из возможных причин может быть генетический фон, который модулирует работу неправильного аллеля и отличается у представителей разных групп. Кроме того, разные условия для проявления неудачного варианта могут создавать культурные различия. Это не означает, что темнокожие курят меньше белых. Во многих странах со смешанным населением ситуация ровно обратная. Никотиновая зависимость – сложная черта, которая может сформироваться из-за разных биохимических сбоев. С другой стороны, риск начать и особенно риск продолжить курить сильно зависит от среды. Подробнее о том, как она может модулировать значимость генетического вклада, мы поговорим в главе 5. Тот же эффект, что и опасные версии DRD3, дают два плохих варианта рецептора DRD1. Их носители в среднем выкуривают на 6 сигарет больше, чем носители, так сказать, безобидных аллелей. По до конца неясным причинам с проблемных версий считывается меньше молекул МРНК, рабочих копий нужных генов, которые ферменты, синтезирующие новые белки, используют в качестве источника информации. Соответственно, в центре поощрения носителей таких версий оказывается меньше дофаминовых рецепторов. Стремясь получить хронически недостающее ощущение приятного, люди, которым не повезло с аллелями DRD1 и DRD3, добирают упущенное сигаретами. Подсаженные на никотин крысы, которым вводили вещество антагонист дофаминовых рецепторов, переставали нажимать на рычаг, чтобы получить дозу наркотика. Молекулы антагониста очень похожи на молекулы, которые в норме возбуждают рецепторы, легко связываются с ними, но не активируют. После того, как антагонист занял большую часть дофаминовых рецепторов, молекулам нейромедиатора, выброшенным после очередной затяжки, попросту некуда присоединиться. В будущем на основе таких антагонистов дофаминовых рецепторов можно будет создать лекарства, которые избавят людей от всевозможных зависимостей или, по крайней мере, сделают их менее тяжелыми. Неправильным дофаминовым рецепторам могут помогать неканонические варианты других генов. Еще один ген, неправильные версии которого мешают человеку бросить курить, кодирует белок под названием нейротрофический фактор мозга, он же BDNF. Нейротрофические факторы необходимы для правильного развития нейронов. Но помимо этого, BDNF контролирует, насколько хорошо подшефные ему нервные клетки будут воспринимать дофамин. Минорная версия нейротрофического фактора подкручивает чувствительность нервных клеток к нейромедиатору, регулируя количество рецепторов типа D3 на их поверхности. Сигналом для выброса BDNF служит активация рецепторов D1. Как видите, в мозгу все взаимосвязано. Когда никотин регулярно поступает в мозг, рецепторы DRD3 и DRD1 в прилежащем ядре все время возбуждаются. В мезолимбическом тракте синтезируется больше BDNF, а значит, на поверхности нейронов вылезает больше рецепторов D3. Кроме того, много BDNF синтезируется в миндалине, главном отделе мозга, ответственном за эмоции. Никотин стимулирует миндалину. Она впрыскивает BDNF в мезолимбический тракт, это активирует синтез рецепторов, они просят новую порцию дофамина, человек закуривает очередную сигарету, все повторяется. Несколько итераций, и зависимость сформирована. А если у человека не каноническая версия BDNF, то риск пристраститься к никотину и выкуривать больше сигарет, чем средний курильщик, заметно возрастает. Особенно опасно, когда в ДНК сочетаются проблемные версии нескольких генов. Три этих гена, BDNF, DRD1, DRD3, часто рассматривают вместе как единый кластер, ответственный за непреодолимую тягу некоторых людей к табаку. Сочетание их неправильных вариантов существенно повышает риск зависимости намного больше, чем минорные варианты каждого из входящих в кластер генов по отдельности. Другими словами, среди тех, кто никак не может бросить курить, носителей проблемных аллелей BDNF, DRD1, DRD3 больше, чем в среднем по популяции. Что характерно, эти три гена причастны и к алкогольной зависимости. В ДНК людей, которым сложно ограничить себя в выпивке, часто встречаются опасные версии этих генов. Такое совпадение неудивительно. Оно лишний раз доказывает, что как минимум в некоторых случаях зависимость от веществ определяется именно нарушениями в метаболизме дофамина. Это не означает, что если вы сделаете генотипирование и обнаружите проблемные версии BDNF, DRD1, DRD3, то рано или поздно непременно станете курильщиком или алкоголиком. Однако шансов столкнуться с этими или другими проблемами с самоконтролем, скажем, подсесть на компьютерные игры или сладкое, у вас больше, чем у носителей других версий. Каждое неправильное изменение в любом из этих описанных генов слегка повышает вероятность того, что у вас не будет железной силы воли. Сочетание нескольких нехороших версий уже дает значительную корреляцию с нарушениями самоконтроля. А если результаты генотипирования выявят еще и неканонические версии ацетилхолиновых рецепторов CRNHA и CRNHB с разными номерами, тогда сигарет вам лучше избегать вовсе, потому что проблемы с силой воли, скорее всего, проявятся именно в отношении табака. Что интересно, у носителей некоторых минорных версий генов ацетилхолиновых рецепторов риск начать курить не отличается от среднего. Но если они уже обзавелись этой привычкой, то будут выкуривать больше сигарет, чем, так сказать, нормальный курильщик.